Чубарев прищурился на добротно обитые дубовые панелями стены. Но это дикая комиссия, которая лихорадит весь заводской цикл. Но вы же действительно дали за эту вашу фантастическую затею почти полтора десятка квартир. Это ведь фактически подкуп. Не остался в долгу Лутаков. Но уж извините, молодой человек, шумно запротестовал Чубарев. Квартиры распределял профсоюз, как и положено. Разумеется, несколько квартир дали, чтобы привлечь талантливых, творчески мыслящих преподавателей, профессуру из других институтов. Если вы эту свою комиссию не угомоните, Степан Антонович, то что? Выжидательно остановился Лутаков. Вон, Тихон Иванович, беспечно махнул рукой Чубарев, подтвердит. Такую волну подниму, до Тихого океана докатится. Олег Максимович, не горячитесь. Лутаков вернулся к столу чуть поспешнее, чем хотел. Давайте все-таки еще поразмышляем вместе. Глава восьмая. Директорский домик приветливо светится всеми окнами. И Брюханов на другой день после встречи в обкоме, приехавший к Чубареву, толкнул калитку, прошел по бетонированной дорожке и увидел в дверях самого хозяина. «Наконец-то! С голоду уморил!» — обрадовался Чубарев, здороваясь, и Брюханов отметил, какая у него еще сильная рука. «Пельмени перестояли! Хозяйка гневается! К столу, к столу!» Вера Дмитриевна встретила их в гостиной в наброшенном на плечи невесомом тонкого рисунка оренбургском платке. Брюханову всегда нравилась эта крупная, спокойная женщина. Она и старилась красиво, почти не прибегая ко всяческим женским уловкам и притираниям. От нее всегда веяло уверенностью и тишиной. И жизнь рядом с нею сразу приобретала какие-то мягкие, осмысленные, обволакивающие формы. Взглянув на ее ясное открытое лицо с круглыми ямочками, Брюханов почувствовал, как отпускает душу тревога. Он попытался представить себе Аленку в старости, но это было не близко, для него почти невероятно, и он отмахнулся от своей мысли, подавив в себе вспыхнувшее было что-то недоброе. Вымыл руки. Чубарев пригласил его к столу, накрытому на двоих. Вера Дмитриевна заботливо поправила что-то на столе и тут же исчезла, плотно закрыв за собой двустворчатую дверь. Но Чубарев тотчас распахнул ее и сказал громко: «Верочка, прошу тебя, кто бы ни звонил, меня нет дома. Ничего не изменится, если я узнаю о какой-нибудь очередной неприятности двумя часами позже». Он решительно сел за стол и с удовольствием, окинув его беглым взглядом, потер руки. «Ну вот, прекрасно, мужская беседа, как у древних эллинов. Эта пресловутая эмансипация, уравнивание всех и вся, осточертела, ей-богу. Да и, в общем-то, во вред прогрессу. Садись, Тихон Иванович, садись. Вначале самое насущное». Они поужинали, перебрасываясь малозначащими словами и фразами, все более относящимися к качеству еды и кофе. При этом, несмотря на настойчивость, вернувшейся и устроившейся в своем любимом кресле Веры Дмитриевны, Брюханов ел мало и неохотно. Чубарев предложил прогуляться по осеннему леску вдоль берега заводского водохранилища. И скоро они уже шли, шурша павшими листьями, по редкой дубовой рощице, беспорядочно из края в край, изборожденной тропинками. «Последние годы, Тихон Иванович, я все больше встречаю людей, для которых свое личное становится важнее всего. Свое самолюбие, свое положение, свой карман. Отчего это?» — спросил Чубарев, прислушиваясь к приглушенному смеху и плеску весел, доносившимся из темноты.